Вторая мировая война резко оборвала глобальную деятельность Урусвати. В сложившихся условиях институт, просуществовавший чуть более 10 лет, пришлось подвергнуть консервации. Она оказалась более длительной, чем предполагалось. Надеюсь, понятно, с каким внутренним волнением я поднимался по тропинке на высокий склон в неподвижную тишину заколдованного царства. Ныне, как бы по мановению волшебной палочки, оно должно было на какие-то мгновения воскреснуть из небытия. Институт примерно в 1,5 километрах от дома Рериха. Это 2 двухэтажных здания, построенных все тем же предприимчивым британским полковником. Они стоят в окружении гигантских вековых кедров. Вдыхая острый смолистый запах, я думал, какое-то, наверное, наслаждение для ученого, особенно для астронома, очутиться здесь, в отрешенной высоте, в таком приближении к небу и звездам. И вот торжественный миг, двери распахиваются, и мы переступаем порог помещения. В зале нижнего этажа располагаются коллекции института. Заколоченные ящики, образуя несколько ярусов, громоздятся друг на друге. Застекленные шкафы, в них пронумерованные и снабженные латинскими наименованиями минералы. В следующем зале библиотека, более 4000 томов специальной литературы, по словам Святослава Николаевича. Глаза осваиваются в полумраке, и я замечаю, что заколдованное царство имеет вполне упорядоченный вид. Ни пыли, ни паутины, чувствуется постоянное присутствие человеческих рук. Святослав Николаевич говорит, что особую гордость института составляет орнитологическая коллекция. Она насчитывает 400 видов редких птиц. Многие из них, сообщает Святослав Николаевич, теперь уже вымерли. Он подвел нас к невысокому шкафу в углу комнаты. Выдвинул один за другим его ящики. Засушенные растения, тщательно закупоренные темные пузырьки — это были тибетские лекарства. Святослав Николаевич сказал, «Восточная медицина, в лице ее выдающихся представителей, считает, что если врач не будет в больном читать его жизнь, а будет искать в книгах, как там описывается лечение болезни, то он никогда не будет истинным врачевателем, доктором, творцом, а будет лишь ремесленником от медицины. Нельзя лечить болезнь изолированно от человека. Нужно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его качеств и обязательно учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие всех сил в человеке, его нельзя вылечить. Очень часто человек болен лишь потому, что засорил свой организм страхом, слезами и раздражением. Иногда сердечный припадок надо было бы назвать не сердечным, а припадком страха и ужаса. Надо бы говорить, что у человека не приступ боли в печени, а приступ корыстолюбия или уныния. Надо учиться побеждать все, что давит дух. Независимость и свобода духа человека — вот основа его истинного здоровья. Те же авторитеты считают, что людям с повышенной нервной организацией, предрасположенным к развитию психических сил, нельзя делать уколы, особенно такие, какие вводят в организм большое количество белковых веществ. Для некоторых людей это может оказаться смертельным. Естественно, если рекомендуется заботиться о духовных силах в своем пациенте, то тем более должно развивать эти силы в себе самому врачевателю.